что употребили китовый ус. В конце мая Пенкрофу больше ничего не нужно. Если Пенкрофу приходила в голову какая-нибудь мысль, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Задумал он, например, добраться до острова Табор, для чего необходимо было довольно большое судно, и вот пришлось взяться за постройку. Инженер с одобрением моряка остановился на таком проекте. Длина судна будет равна 35 футам, ширина 9, что придаст ему быстроходность, если удачно выйдут обводы и осадка окажется нормальной. Она не должна превышать 6 футов, однако судну для устойчивости следует довольно глубоко сидеть в воде. Палубу решили наслать сплошную, от носа до кормы, и, проделав в ней 2 люка, устроить спуск в 2 каюты, разделенные непроницаемой переборкой. Оснастить судно, как большой шлюп, косым гротом, латинским фоком, брифоком, топселем и кливером, то есть парусами, которыми легко управлять, маневрировать во время шторма или идти круто в бей-де-винт. И, наконец, решили, что корпус будет построен с высоким надводным бортом. Доски наружной обшивки будут соединены впритык, а не наложены друг на друга. Обшивка судна будет пригнана к фальшивым шпангоутам, а затем прикреплена к набору судна. Из какого же дерева построить судно? Из вяза или сосны, в таком изобилии растущих на острове? Остановились на сосне. Правда, дерево это, по выражению плотников, очень уж колкое, зато обрабатывать его нетрудно, и сосна не боится воды. Продумав все до мелочей, поселенцы решили, что постройкой судна займутся только Сайрес Смит и Пенкроф, ибо до весны оставалось еще целых полгода. Гедеон Спилет и Герберт будут по-прежнему охотиться, а Наб и его помощник дядюшка Юб выполнять свои обязанности по хозяйству. И так остановились на сосне. И тотчас же срубили несколько деревьев, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. А неделю спустя в естественном углублении между трущобами и гранитным кряжем, там, где находилась верфь, уже лежал 35-футовый брус, киль судна, с ахтерштевнем позади и форштевнем впереди. Сайрес Смит приступил к работе со знанием дела. Он разбирался в кораблестроении, как и во многом другом, и прежде всего сделал чертеж судна. Правда, у него был отличный помощник, Пенкроф, несколько лет проработавший на бруклинских верфях и понимавший толк в судостроении. После тщательных расчетов и долгих размышлений они решили сделать добавочные шпангоуты. Пенкроф, само собой разумеется, с воодушевлением принялся за постройку судна и готов был работать без передышки. Но ради одного дела он как-то, правда, лишь на день ушел со стапеля. Это было 15 апреля, когда он во второй раз снял урожай пшеницы. Урожай был отличный, как и в первый раз. Сколько предполагалось, столько и собрали зерна. 5 буассо! — мистер Сайрес крикнул Пенкроф, тщательно взвесив свое богатство. 5 буассо! — повторил инженер. А в буассо 130 тысяч зерен. Значит, всего у нас 650 тысяч зерен. Уж теперь мы все зерно посеем, только самую малость оставим про запас, заметил моряк. Согласен, Пенкроф. И если урожай будет таким же, то мы соберем 4000 буассо. И будем с хлебом? Будем с хлебом. Придется построить мельницу. И мельницу построим. Поэтому в третий раз под хлебное поле отвели участок куда обширнее, чем прежде. и самым тщательным образом, обработав землю, посеяли пшеницу.